Пути не найдя к источнику счастья, любви и добра. Ты много успел приобрести для себя, но понял, что жизнь, пройдя суета, ты ищешь покоя, ты ищешь приют, спасение и счастье, чтоб отдохнуть. Оно на Голгофе, оно у Христа. Оно на Голгофе, оно у Христа. Приди с покаянием к подножью креста. Приди с покаянием к подножью креста. Хотел мир любить ты, искал ты добра, делами дорогу мастил в небеса. Но мир показал тебе столько в нем зла, увидел, что жизнь проживаешь ты зря. Ты ищешь покоя, ты ищешь приют, спасение и счастье, чтоб отдохнуть. Оно на Голгофе, оно у Христа. Оно на Голгофе, оно у Христа. Приди с покаянием к подножью креста. Приди с покаянием к подножью креста. Мой друг, оглянись ты на пройденный путь, ты небо дела. На сердце тревога и тяжесть греха, стенает душа, нет покоя ни дня. Ты ищешь покоя, ты ищешь приют, спасение и счастье, чтоб отдохнуть. Оно на Голгофе, оно у Христа. Оно на Голгофе, оно у Христа. Приди с покаянием к подножью креста. Приди с покаянием к подножью креста.